целом, я почти забываю, что эта женщина такая же плоть Империума, как и многие здесь. И даже если она более мирно относится к происходящему, все равно некоторые методы предпочитает довольно радикальные. Вот вырвать конечности, это опасно и очень долго восстанавливается, а переломы, пускай и множественные, вполне себе приемлемое наказание. Менталитет, он такой, своеобразный. Когда я нашел уже знакомый мне адрес, ровно в таком же деле, как в петле, даже удивляться не стал. Просто взял кейт и отправился вместе с ней к машине. По сути, сейчас предстояло пройти последнюю проверку. Если его квартира будет ровно такой же, как я уже видел во время прошлого обследования, значит, многие моменты все же будут совпадать. И даже квартиры остальных участников можно будет довольно быстро проверить. И, возможно, даже постараться поймать кого-то из них. Собственно, как только мы подъехали ровно к такому же домику, стоящему в том же самом месте и внешне выглядящему как в петле, я уже перестал сомневаться. Уж не знаю, кто такой этот Хардкейн, но теперь он точно не сможет от меня сбежать. Уж точно не во второй раз. Зайдя внутрь, мы увидели все ровно то же самое. Пустота, без признаков жизни нормального человека, но с несколькими оставленными следами. Это касалось, например, портфеля с документами у кровати. Собственно, к нему Кейт и направилась, уже окончательно выбираясь из моей зоны невидимости. Я же просто стоял и смотрел по сторонам, размышляя о том, насколько разнообразной может быть жизнь, всего из-за одного принятого решения. Ах да, еще достал ту самую бумажку, что указывала на правящую семью соседнего сектора. Ничего не понимаю, выдала женщина тем временем, копаясь в бумагах парня, тут вроде бы почти все в порядке, но некоторые вещи явно подделки. Сейчас, конечно, это никак не выяснить, но я точно помню, что в этот день он был в совершенно другом месте. Она потрясла одним из листов в своей руке. Что ж, кажется, мы нашли того, кто виноват, если не во всем, то, как минимум, в чем-то важном. Но зачем ему подобное? Да и как он мог добиться хоть чего-то? Сложно сказать, может, это был некий аналог гипноза, сработавший на тебе. После этих слов Кейт посмотрела на меня как на не очень умного человека. Ну да, имперцы, достигая третьего ранга, точнее его пика, уже плохо поддавались ментальным попыткам воздействия. По крайней мере, абсолютно все профессионалы подобных вещей на материке раз за разом терпели неудачи в этом плане. Так что, подвергнуть гипнозу мага четвертой сферы, каким была Кейт, уже что-то за гранью реального. И, тем не менее, я был уверен, что эти вещи как-то связаны. Гипноз бывает очень разным, постарался донести свою мысль, считай, что это мои знания из прошлого мира. Совсем не обязательно превращать человека в курицу, например, это вполне может быть мягкое поверхностное воздействие. В бою такое не поможет, но вот при аккуратном длительном общении, вполне вероятно направить мысли человека в нужную сторону. Все еще звучит довольно бредово, и хватит уже строить из себя какого-то мудрого старца, который видит будущее. Это начинает сильно действовать на нервы. В каком-то смысле, все так и есть. Можешь считать, что я видел один из вариантов будущего. Кривоватый и не полностью реальный, конечно. Вот только абсолютно все, что там произошло, только что подтвердилось. Я должен тебе кое-что рассказать. Твое кольцо пропало, хотя прошло всего несколько месяцев. Это как-то связано с ним? Да, связано. И, если говорить на чистоту, для меня прошел целый год, длинный одинокий год, заполненный только бессмысленными поисками одного человека, того самого, в чьем доме мы сейчас находимся. Ну а дальше, я просто рассказал ей все, перестав сомневаться в себе и в ней, всю правду, от самого начала, до самого конца. Я подозревал, что мои действия во многом порождены влиянием того самого кольца и странных особенностей иллюзорного мира, но все же описывал случившееся таким, каким оно виделось мне. Не знаю, какой реакции я ожидал. В конце концов, ей сейчас нельзя было волноваться, но я просто не мог больше скрывать очередную тайну. И, когда дошел до самого конца, просто замолчал, посмотрев в глаза Кейт. Девушка только глубоко вздохнула, после чего произнесла: «Вот же ты дурак», а затем сделал шаг вперед, и просто меня поцеловала, да и я та еще дура. Не сказал бы, что это прямо момент из главы, но один из. Глава 9. Как ни странно, отношения с Кейт у нас почти не изменились. Иногда люди говорят, что просто так бывает. Ты встречаешь своего человека и как-то понимаешь это. Определенные проблемы все еще остаются, но в целом, вы чувствуете друг друга. Это странно и не особо понятно. Даже мне, несмотря на длительный жизненный опыт. И, тем не менее, все шло именно так. Все чувствовалось именно так. В любом случае, Харт все еще был неизвестно где, и его требовалось найти. Как минимум, чтобы допросить, как максимум, чтобы разобрать на части. Кейт согласилась примерно неделю побыть дома, вдали от чужих глаз и даже не отвечать на звонки, в том числе и своих родственников. Кажется, после моего полного и честного рассказа, всей серьезностью ситуации она тоже прониклась в полной мере. Первое место, куда я попытался отправиться, было то самое здание, в подвале которого я услышал чертовски важные слова. И пусть тогда этот гаденыш все же сказал мне правду, его это ни разу не оправдывало. Вот только, все что я там нашел это пустое подвальное помещение. Его явно кто-то сделал в расчете на мутные дела, но, похоже, забросил лет 20 назад. Что же касается самого Харта, он сюда еще не добрался. Данный злодей либо ждал где-то в другом месте, либо был занят чем-то принципиально иным. Так или иначе, бегать по всему сектору, а скорее по всем секторам, пытаясь найти отдельного человека, было плохой идеей. Одни раз я уже пробовал нечто подобное и как-то случайно разрушил весь город за компанию. Не то чтобы был уверен в подобном развитии событий прямо сейчас, но рисковать в любом случае не хотелось. Как-то неожиданно мне вспомнился Зик и моя самая первая победа над ним. Пусть после этого я хорошенько отхватил от парня по лицу, но все же смог продвинуться на четвертую сферу. В любом случае, я не просто задавил его голой силой, а пытался использовать свой мозг. Да, пришлось постараться. К тому же, в целом получилось далеко не с первого раза. Вот только, у меня все же вышло. И единственное, что приходило мне в голову прямо сейчас, это пытаться поступить примерно так же. Помимо самого Харта, у меня было две проблемы в голове, с которыми надо что-то делать. Первая связана напрямую с этим типом. Я говорю о тех других людях, живущих в примерно одинаковых условиях. Память однозначно говорила, что у них тоже были какие-то свои планы, которые они реализовывали. Правда, сколько бы ни пытался все соотнести, не мог найти того, кому это было бы выгодно. Все найденные мной ребята, судя по воспоминаниям из петли, казались какими-то творцами безумного хаоса. Словно все, что их интересовало, это уничтожение всего острова. И, если честно, мне в голову приходил только один человек, способный на подобное. Точнее лишь одно существо, в таком заинтересованное. Мог ли тот самый защитник настолько глубоко запустить свои корни в чужой город? Мог ли он каким-то образом повлиять на некоторых его жителей, и все ради одного, просто чтобы вложить им в головы неуемное стремление к разрушению? Звучало далеко не так безумно, как мне казалось на первый взгляд. Правда, оставался еще один вопрос. Зачем ему тогда вся эта история с моим отцом? Обманный маневр, не очень похоже, если честно. В любом случае, все это выглядело очень и очень странно. Ну а второй из проблем, про которые я уже упоминал, был тот самый хаос на острове. Сложно было сказать, в какой мере за него был ответственен только я. Как минимум, один сектор свалился в крупный внутренний конфликт еще до моего пришествия туда. Можно ли предположить, что эти странные ребята просто подстраивались в подходящий момент, всего лишь использовали абсолютно все, что попадается под руку, и пытались раздуть любой костер до размеров пожара? К тому же, именно в той части города, что подконтрольно азиатам, их изначально было больше всего. Что ж, кажется, я уже когда-то решался называть себя пауком или как-то так. Пришла пора раскинуть свои сети на весь город и постараться выловить кучу надоедливых мошек. Как минимум, если смогу хорошенько с ними поговорить, то будет чем давить на защитника. Да и в целом, неплохо было узнать, что у них вообще на уме. Следующий шаг был не то чтобы какой-то непредсказуемый. Ведь в отличие от своего противника, у меня уже были дополнительные знания. Кто бы ни были те, другие, живущие в подобных домах, я уже знал и про них самих, и про места их обитания. Сомневаюсь, что все ребята мгновенно побросали свои жилища и позбегали в неизвестных направлениях. Так что, именно отловом этих хмырей я и собирался заняться. Точнее, собирался заняться сразу после того, как легализуюсь. Кейт мне прямо сказала, что если в другой сектор заявится неизвестный маг пятой сферы, это поднимет слишком много шума. А уж отличать друг друга пятерки все же умеют. К К тому же, в отличие от все той же петли, я был совсем не уверен, что у меня получится выйти победителем хоть из одного противостояния с кем-то подобным. Все же, другие маги уже давно занимают свое место, и у них в голове нет глупой самоуверенности. Эта вещь была порождена во мне той иллюзией, что создало кольцо, и я все еще пытался понемногу от такого избавиться. Так или иначе, первым моим визитом в ближайшие дни, как-то неожиданно, стал поход в гости к Катерине. Учитывая, что я позвонил и сам назначил встречу, не было ничего удивительного, что меня опять поджидали в самом низу здания. Правда, в этот раз был не кто-то серьезный, а просто дальний родственник из их семьи. Учитывая, что он выглядел абсолютно равнодушным, мне даже стало как-то полегче. Не хватало еще и тут внезапно набрать себе неожиданных врагов, хотя и лишние друзья мне тоже пока что не требовались. «Влад, проходи и садись. В честь чего твой сегодняшний визит?» Катерина, как и всегда, не собиралась ждать, а сразу решила перейти к делу. «Принес кое-какие документы, и, я думаю, лучше, чтобы первыми их увидели именно вы. Собственно, подготовить стандартный контракт, который полагался всем магам пятой сферы, было не так сложно. Тут скорее сложность в том, а поверит ли мне, проходить какие-то дополнительные проверки совершенно не тянуло. Даша не лежала, если уж говорить честно. Хаем, выдала женщина многозначительно, как только поняла, что именно сейчас перед ней. Учитывая, что ты это принес мне, у тебя явно какие-то дела в других секторах. Хочешь, чтобы я всех предупредила о подобном?» Катерина, как всегда, смотрела в самую суть вещей. «Мне не было особого смысла раскрывать себя, слишком уж много неприятных проблем это навешивало. С другой стороны, как и сказала Кейт, если я не хочу постоянно с кем-то драться, то придется делать все по-взрослому, с кучей бумажек и прочих неприятных мелочей, без которых ядерное оружие на ножках стараются не выгуливать, если оно не сходит с ума и не начинает вытворять не пойми что. Все верно, в ближайшее время у меня будет пара дел, и я бы хотел позадавать вопросы некоторым людям. Уж не знаю с чего, но после моей попытки слегка улыбнуться, Катерина сразу стала куда настороженнее. Я прямо чувствовал, что она уже готова к бою. Это что, я настолько разучился менять выражение лица, что получается только что-то убийственно жестокое. Надеюсь, это не представители других правящих родов. С одной стороны, женщина произнесла это аккуратно, скорее даже мягко. С другой же, у меня складывалось ощущение, что со мной общаются как с сумасшедшим. Вот вроде бы стараешься делать все правильно, даже людям начал чаще улыбаться, а они все сразу то в шок, то в готовность драться. Несправедливо. Нет, это просто обычные люди. И я не буду устраивать переполох, если они не начнут первыми. В принципе, можно даже выдать мне в сопровождении кого-то из местных, я буду только за. Собственно, попытка поймать цели силами сразу двух высокоуровневых магов, это тоже идея Кейт. Я-то больше привык решать проблемы сам, своими силами, так сказать, лишь подключая других на этапе подготовки. Тем не менее, идея была явно не самая плохая. Куда направишься? Кажется, Катерина слегка успокоилась и снова готова была к разговору. Сектор Такаки. Сначала туда, а дальше как получится. Хаем, выдала она уже второй раз за этот наш разговор, я свяжусь с ними, но тебе придется подождать, пока придет ответ. 3 дня, максимум неделя. Это срочное дело и ждать бесконечно никто не станет. Хорошо, я передам им твои пожелания. Собственно, на этом внезапная короткая встреча и закончилась. Чисто ради интереса, я постарался слегка подслушать, что там происходит в кабинете женщины, после того как ушел. Но все, что смог получить, это пару неприятных ругательств в пустоту, сказанных скорее шепотом сквозь сжатые зубы. Кажется, кто-то не особо рад появлению в его секторе нового мага пятой сферы, особенно такого молодого. Тем не менее, время терять я не собирался. Помимо посещения других секторов и охоты там, была еще одна цель сразу в нашем. Место жительства этого индивида я проверил первым делом, но ничего там не обнаружил. Похоже, как минимум этого своего товарища, Харт все же успел предупредить. Тем не менее, вряд ли они оба просто исчезли. В голову приходили лишь пара вариантов развития ситуации. Либо у этой странной организации очень необычные возможности, либо все куда проще, и они воспользовались помощью всякого рода бандитов. После расправы над Гейс, род Гром неплохо прочистил наши места, да и в целом, с преступниками больше не церемонились, быстро и жестоко карая прямо на месте. Вот только, определенные люди все еще остались не только живы, но и вполне себе активны. Я сам ничего такого не знал, поскольку особо не интересовался, но Ник пару раз упоминал нечто подобное в наших разговорах. Собственно, именно к парочке своих подопечных я и направился. Встретили меня настороженными и очень внимательными взглядами. Даже не знаю, что их так напугало, то, что я захожу в гости уже второй раз за несколько дней, или тот простой факт, что в прошлый раз я слегка расчувствовался и, улыбнувшись, обнял их обоих. Может, дело все же в улыбе? Надо будет дома перед зеркалом потренироваться, а то слишком уж она пугает людей. Не мнитесь вы так, я вообще-то зашел по делу, постарался хоть как-то разрядить обстановку. Как минимум, на Нике даже сработало. Если Сандра все еще хмуро меня разглядывала, то парень, кажется, собрался и был готов отвечать на вопросы. Если ты про свою программу, то пока ничего нового, я попытался. Нет, я не за этим. Честно говоря, уж про что я точно забыл, так это про свою интерактивную карту. За год бесцельных поисков, с постепенным уничтожением всего Империума, подобные вещи банально вылетели из головы. С другой стороны, к этому в любом случае придется вернуться. Деньги вещь такая, сами себя зарабатывать не очень хотят, и приходится выкручиваться. Снова нужны результаты работы твоих жучков из промышленной зоны. Да и в целом, можете поспрашивать у знакомых, только если это будет для вас безопасно. Одним словом, я вкратце описал Нику, кого именно надо искать. Даже тонко намекнул, в чем эти люди могут быть виноваты, чтобы повысить мотивацию, так сказать. Пока все это происходило, напрягал только все такой же хмурый взгляд Сандры, направленный на меня. Честно говоря, девушка уже вполне себе была в той самой стадии взросления, когда считает себя самой умной и начинает чудить. Не то чтобы я этого всерьез опасался, но не очень хотелось сталкиваться с чем-то подобным, особенно, учитывая, что она все еще имела подписанный договор с моей семьей, так сказать, лишь бы не прибила ненароком кого-то важного. Все же она уже на среднем уровне второй сферы, так что вполне может что-то подобное провернуть. Тем не менее, разобравшись с Ником, в смысле, выдав ему новое задание, я был опять предоставлен сам себе. И раз уж постепенно приближалась ночь, стоило справиться еще с одним делом, совершенно необязательным, но в каком-то смысле очень важным. По сути, я уже давно перестал считать себя хорошим человеком. Даже нормальным считать получалось с большим трудом. Правда, целый год бесконечного безумия, когда я только и делал, что творил все более жуткие вещи, оставшись совсем один, кое-что поменяли. Хорошим я себя все еще не считал, и уж точно не был героем. Тем не менее, некоторые вещи просто не должны были существовать. Ни в прошлом мире, ни в этом. Можно сколько угодно оправдывать себя словами, что я не смогу изменить все, что не смогу всех спасти, или про то, что даже не знаю о некоторых ужасах, которые творятся вокруг. Вот только все это не работает, когда ты можешь что-то изменить и точно знаешь о происходящем. Те самые документы, которые рассказывали о действиях наследника семьи, стоящей на самом первом месте в списке. Да, во время петли, мне было на это плевать. Я даже что-то там посчитал и прикинул, что урон не такой уж и большой. Вот только, подобных людей нельзя оставлять. И особенно, нельзя давать им в руки почти безграничную власть. Не знаю, связан он как-то с моими нынешними поисками или нет, но просто позволять этому гаденышу и дальше мучить ни в чем не повинных людей, я не могу позволить. Хотя и устраивать бойню прямо посреди другого сектора тоже идея так себе. К счастью, я помню большую часть того, что было в тех документах, которые тогда изучал. И да, вот сейчас они уже не кажутся мне бессмысленными или бесполезными. Я понимаю, что родственники, таким образом, следили за безумием мальчика, стараясь держать его в узде. Но уверен, это все равно приведет только к более худшим результатам, рано или поздно. К счастью для меня, подобные вещи мало кому нравятся, даже в Империуме. Так что, само развлечение постарались скрыть от лишних глаз. По сути, у засранца была небольшая комнатка, причем, настолько отделанная проволокой из антимагического металла, что изолированная от всего мира. Да и в целом она находилась в той области, где обитал не случайный маг пятой сферы, а их непосредственный родственник. Уж не знаю, насколько этому молодящемуся блондину нравилось то, чем занимается наследник, но ту самую комнатку не просто вынесли в сторону, но еще и хорошенько закопали в землю. В целом, самой главной защитой этого места было три фактора. Во-первых, тот факт, что о нем почти никто не знал. Во-вторых, тот самый маг пятой сферы поблизости. Ну и, в-третьих, то, что эту штуку немного переносили каждые полтора года. Однако, здесь и сейчас, ничего из перечисленного не имело значения. Ведь одна из вещей, которой занимался этот ублюдок, помимо длительных пыток своих жертв, было избавление от останков. Я не уверен, что именно за артефакт у него там стоял, зато точно знаю, что он сжигал все, что оставалось, уничтожал до мелкого пепла, и потом просто сбрасывал это в некое подобие канализации. По сути, внутри комнаты было всего два прохода. Обычная дверь, охраняемая и напрямую связанная с поместьем, и тот самый небольшой люк канализации, в который гаденыш высыпал останки жертв. Я не буду рассказывать, как именно пробирался в нужное место, как буквально плыл по довольно объемной трубе, посреди нечистот, сливаемых в основном из промышленной зоны, и как встал на самом максимальном расстоянии, с которого мог дотянуться до нужного места. Расскажу лишь, что это был тот самый день, когда наследник правящей семьи открыл небольшой люк и постарался выбросить очередные останки. Вот только, в этот раз, его голова мгновенно была сдавлена многотонным воздействием двух плоскостей. Я делал все не просто так, пришлось буквально вытянуть свои щупальца на максимальное расстояние. И тем не менее, после того, как стоя примерно в километре от места событий, я сжег и прах этого гада, на душе стало чуточку полегче. Пусть я все еще не стал хорошим человеком, и пусть даже никого пока что не спас, в любом случае, была некая внутренняя уверенность, что сегодня я сделал что-то хорошее, возможно даже, как когда-то и мечтал, сделал свой новый мир чуточку лучше. Для справки, это подросшая Сандра, которой уже примерно 15, глава 10, было достаточно забавно наблюдать за тем, как на случившееся реагирует род, стоящий в списке на самом первом месте. По понятным причинам, Финк не могли просто сказать, что наследник пропал, занимаясь определенными вещами. И тут дело было скорее в их собственной репутации перед всем контролируемым сектором, а также той самой скрытой внутренней напряженности внутри этого самого сектора. Им просто нельзя было допустить, чтобы кто-то узнал, какими именно делами занимался этот мелкий засранец. В результате, они что-то делали примерно двое суток, и только после этого все же объявили пацана пропавшим без вести. Вот тут началось шевеление сразу по всем направлениям. Пускай, другие части Империума были скорее просто заинтересованы в случившемся, но часть города, контролируемая родом Финк, сильно поменялась всего за день. Многие смотрели друг на друга с подозрением и стали куда аккуратнее в общении. Вот только, забавным было то, что это не шло ни в какое сравнение с той войной, что развернулась в петле. Скорее, имелось лишь некое недоверие всех со всеми, вылившееся в то, что общее количество разборок стало даже меньше, чем раньше. Каким-то дивным образом, подобная новость привела всех в чувство и заставила взять себя в руки. Уж не знаю, сколько будет длиться именно такое состояние в их секторе, но пока что результат мне даже нравился. Что же касается меня самого, то я был относительно спокоен. В конце концов, сделал все возможное, чтобы скрыть свое участие в случившемся. Мало того, что приближался именно с точки в промышленной зоне, где не было никаких наблюдателей, так еще и все время, пока уходил из дома, был под сферой невидимости. Да, моя расширившаяся зона влияния могла бы кому-то подсказать, что именно случилось и какой гость пожаловал к ним на огонек, но я был очень аккуратен. И Джона, у нас в секторе, обошел по большой дуге, и в другом секторе ни с кем не пересекался. Самым опасным являлся момент той самой внезапной атаки, но даже там я постарался перестраховаться, как мог. Маг пятой сферы, принадлежавший к правящей семье, как я уже упоминал, цеплял нужное место лишь самым краем своей силы. В результате, надо было преодолеть всего несколько десятков метров под чужим контролем. Вот только, я изначально предположил, что он не особо следит за этим местом. В результате, парочка моих щупалец была покрыта все тем же аналогом сферы невидимости. К тому же, двигались они с очень высокой скоростью, которую сложно отследить. Да, маг все еще мог что-то с этим сделать, если бы был готов к атаке, если бы ее ждал, если бы не был занят чем-то другим и еще целая куча всяких «если бы», которая очень мне помогла. В такие моменты понимаешь, почему отец присматривал за мной круглые сутки и не особо этого стеснялся. Правда, даже так я умудрялся попадать в глупые или опасные ситуации. Ох уж эти воспоминания о прошлом. В любом случае, правящая семья Финк сейчас была занята некими внутренними разборками. Возможно, как раз пыталась стряхнуть того самого своего родственника, дошедшего до пятой сферы. Хотя я бы посмотрел, как они смогут сделать нечто подобное. Я же просто был дома и следил за новостями в сети. Дивное изобретение, которого мне бы очень не хватало, попади я в мир какого-нибудь средневековья. Одним словом, бродил по комнатам, слегка похихикивал, когда случался очередной внезапный виток в истории пропавшего мальчика и периодически натыкался на Кейт, которая занималась примерно тем же самым. Кстати, она мне прямым текстом сказала, что веселье пора заканчивать. Не в том смысле, что я должен бросить поиски Харта, тут все было по-прежнему, и искать требовалось дальше, и даже помогать мне в этом моя женщина собиралась до самого конца. Вот только, ее прятки от всего мира длятся уже больше недели, а значит, с ними пора понемногу заканчивать. Да, прямо сейчас она игнорировала все внешние звонки, но с каждым дополнительным днем нахождения в доме, Кейт все больше нервничала. Это касалось не только и не столько ее собственной фирмы, которая спокойно продолжала работать, но и, неожиданно, отношений с семьей. Какие бы сложности в общении у них не были, она все еще любила своих родственников и догадывалась, во что может вылиться их непонимание ситуации, особенно, если это будет длиться слишком долго. Тем более, что я рассказал ей, как все закончилось в петле. Короче, Кейт дала мне еще несколько дней, после которых пообещала сама созвониться с одним из братьев и примерно описать ему ситуацию. Что тут сказать, я был вынужден принять это к сведению. У меня и так полноценный маг четвертой сферы дома несколько дней занимается всякими глупостями, вместо того, чтобы решать какие-то свои проблемы. В любом случае, такое не могло длиться вечно. Единственной вещью, которая продолжала упорно пытаться действовать мне на нервы, был все тот же иллюзорный хомяк. Нет, спасибо ему хотя бы за то, что не лез под руку в ответственные моменты. Но вот дома он с завидным постоянством мелькал в окнах, например, или же сразу появлялся где-то рядом, стоило только мне выйти на улицу. К сожалению, что с этим делать было совершенно непонятно. Книгу хранителя я прочитал дважды, но так и не нашел там ничего полезного. Как и говорил дед, единственной гарантированной особенностью этой бесячей тварюшки была абсолютная бесполезность. Ну никак эта гадина не хотела становиться хоть капельку полезной. Оно упорно избегало любых попыток себя к чему-то примастить. Вот и приходилось терпеть летающих хомяков за окном. А эта гадина словно чувствовала, как я на нее реагирую, и еще иногда какие-то пируэты начинала в воздухе изображать. Одним словом, все, на что меня хватило, это вести некий внутренний счетчик расплющивания хомяка. Счет пока что был примерно 326:2, в мою пользу. Пару раз гаденыш все же умудрялся избежать плоскости давления и исчезал после, исключительно по своей прихоти. Чтоб у него весь мех выпал, у гада такого. Ответ из сектора Такаки Катерина передала мне ровно через 3 дня с момента моего с ней разговора. Уж не знаю, кто и что именно готовил для моей встречи, но какое-то время это все же заняло. Ну, хотя бы в сопровождающие мне выделили одного из магов пятой сферы, живущего у них. Причем, был интересный момент, этим магом стал не тот, который близок с правящей азиатской семьей, а другой, скорее их противник. К сожалению, конкретно на эту часть города в петле я практически не обращал внимания, да и двинулся туда в самую последнюю очередь, когда почти все события на месте уже, по сути, закончились. Вот только, конкретно данный момент мне как-то запомнился. В любом случае, поскольку я теперь несколько внезапно стал серьезной местной то ли шишкой, то ли проблемой, мне даже назначили точное время и место, и пребывать тайком, да еще и неизвестно откуда теперь было нельзя. Вот она, главная проблема статуса пятой сферы. Как-то внезапно, твои движения становятся сильно ограничены, а еще за тобой постоянно пытаются приглядывать. Последнее было особенно смешно, ведь я буквально чувствовал всех людей Катерины, как только они попадали в мою зону влияния. Мне даже стало интересно, отец это также ощущал, в том плане, что внутри моей зоны я мог почувствовать практически все, что угодно, вне зависимости от размера их попыток спрятаться. Теперь даже становилось понятно, почему моя собственная невидимость упорно не могла сработать против предка, слишком большой объем данных надо было бы подменять. Я почему-то был уверен, что и сейчас не смогу нормально себя скрыть, если окажусь внутри зоны влияния другого мага пятой сферы. С другой стороны, и он не сможет так же скрыться от меня, если только не потратит на это уйму сил, не или просто не облетит стороной, как я делал уже сейчас. В любом случае, хоть никаких пропускных пунктов между разными частями города и не было, как я уже когда-то упоминал, в нужном месте меня ждали, точнее ждал, тот самый маг пятой сферы, с идеальной осанкой и абсолютно каменным лицом, словно никогда не испытывавшим эмоций. В этот момент стало интересно, а я сейчас так же выгляжу, не встретился ли мне некий аналог самого себя, с той же самой маской, которая уже столь давно надета на лицо, что окончательно его заменила. Тем не менее, гнать коней и начинать сразу улыбаться и проявлять дружелюбие я не стал. Во-первых, посмотрелся дома в зеркало и понял, что да, получается у меня это очень даже так себе. Вот когда мысли заходили о Кейт или о каких-то детских воспоминаниях, откуда-то из глубины выползала приятная улыбка. А вот если я просто старался проявить дружелюбие, то выходил какой-то подлый оскал хищника, загнавшего свою жертву в ловушку. Короче, с улыбками пока что решил быть поаккуратнее. Использовать можно, но только в качестве дополнительного оружия. Во-вторых же, маги пятой сферы вообще были все в довольно натянутых отношениях между собой. Так что тут лучше было проявить некий нейтралитет, чем пытаться наладить отношения. С какой-то стороны, было бы даже интересно посмотреть, как изменится остров, когда до такого уровня силы дойдет куда больше людей. Это сейчас все пятерки живут довольно далеко друг от друга и не особо пересекаются. А вот когда их число дойдет хотя бы до сотни, все может сильно поменяться. С другой стороны, учитывая тенденции, это случится еще лет через 200, не раньше. Вспоминая, насколько быстро и активно развивается всякая разная научная сфера в Империуме, возможно, к тому времени это уже вообще перестанет быть проблемой. Так или иначе, как я и сказал, встречал меня Нанбу Атака, местный маг пятой сферы уже приличного возраста и азиат до мозга костей, начиная с его типичных узковатых черных глаз и заканчивая короткой такой же черной шевелюрой. Разве что, костюм тройка, ровно такой же, как на мне, портил впечатление. Где-то в голове мелькнула мысль, что ему явно не хватает кимоно. Хорошо хоть, что он мне кланяться не стал. Возможно, это было какое-то скрытое унижение и проявление пренебрежения к гостю, но мне было плевать. Я сам, в любом случае, не смог бы изобразить правильный угол наклона спины и прочую чушь. «Куда мы идем?» – спросил мужчина, как только я приблизился до расстояния в несколько шагов. И голос у него был ровно настолько же холодный и равнодушный, как и я старался изображать весь последний год. Не хватало, разве что, той самой добавки инфразвука для полноты картины. Это было и правда достаточно забавно, столкнуться практически с полной своей копией, хоть и старше в 2 с лишним раза. Тем не менее, я достал телефон и активировал голограмму карты из своего приложения, выделив нужную часть города и увеличив ее, показал своему сопровождающему несколько мест. Как и в петле, я был уверен, что в секторе Такаки находится не меньше десятки представителей той же непонятной мути, что и Харт. Если я прав, то они пока не должны были зашевелиться и, скорее всего, продолжали обделывать свои странные дела. Из всей этой кучки, только пара как-то добралась до 4-й сферы, остальные же продолжали пребывать на 3-й. Собственно, именно с 2 четверок, самых опасных из всего списка, и стоило начинать. Места их обитания на карте были выделены особым образом. Здесь находится 2 мага 4-й сферы, все остальные на 3-й. Вот с ними нам и надо поговорить. Когда я выдал все это Нанбу, то сам удивился, насколько прозвучало похоже на его холодный голос. Усмехнулся бы даже, если бы это не вызывало внезапную дрожь у окружающих. Тем не менее, мужчина просто мне кивнул и, развернувшись, взлетел, направляясь в нужную сторону. Ничего не оставалось, как отправиться следом за ним, тем же самым извращенным способом. Так-то, до места я доехал на своей машине, и теперь пришлось ее бросить на самом въезде в сектор Такаки. Хотя, если кому-то придет в голову постараться угнать автомобиль с моим гербом, то охота за этими неудачниками станет дополнительным развлечением. Куда надо, мы добрались примерно через несколько минут. Если летишь быстро и по прямой, то экономишь целую кучу времени. Тем не менее, время было примерно середина дня, так что дома, вот так чудо, никого не оказалось. О чем сопровождающий мне сразу же и сообщил, с все таким же каменным выражением на лице. Ничего страшного, «Значит, подождем», — ответил я ему и направился в ближайшие кафе. «Нет, ну а что, не сидеть же посреди улицы. Хотя, смотря на Нанбу, уверен, он бы вообще остался стоять прямо посреди дороги, как фонарный столб, и был бы ровно таким же незаметным. Куда ты идешь?» — все же выдал мне мужчина, через пару минут прогулки. «В кафе, если не ошибаюсь, то с работы люди возвращаться начнут часов через 5-6. Именно тогда мы их и встретим у них дома. К тому же, если моей зоны влияния отсюда хватает только на пару точек, то конкретно ты можешь контролировать больше половины всех целей». После этих последних слов что-то в Нанбу поменялось. Нет, он не стал хмуриться или как-то еще выказывать подобное, но где-то в глазах мелькнула то ли заинтересованность, то ли вера в то, что и я могу быть опасен. В конце концов, понять примерные размеры чужой зоны влияния, особенно сразу после первой встречи, не то чтобы сложно, но требует определенных навыков. Тем не менее, все закончилось тем, что мы пришли в нужное место. Уже там перепугали местных официанток зоны простолюдинов своими совершенно недружелюбными мордами, про одну из которых они точно знали, кому она принадлежит. И лишь затем, я заказал себе кофе и просто сел за один из столиков. Сопровождающий ничего заказывать не стал, разместившись напротив. Ну а дальше предстояло ждать те самые 5 часов. Нанбу снова сидел с каменным лицом, смотря только на меня. Я же достал телефон и начал играть. Нет, ну а что, в конце концов, по местным меркам, я еще пацан, и даже до полноценного взрослого дорос лишь условно. Так что могу себе позволить поразвлекаться. Да и в целом, год безумия и одиночества как-то склонили меня к мысли, что есть всякие мелкие радости жизни, от которых совсем не обязательно отказываться. Так мы и просидели в кафе до того самого нужного времени. Не знаю, как там мой сопровождающий, а я вполне неплохо отдохнул. Даже настроение чуточку поднялось. Да, все портили воспоминания о том, как я пытался бороться с подобными хартугадами в прошлом, но это же было в петле. А здесь уже реальная жизнь, и мне, например, совсем не обязательно быть таким же жестоким и беспринципным, как в разрушающемся городе. Цель на месте. Пора отправляться. Выдав это Нанбу, я не выдержал и все же слегка улыбнулся. Увы, реакция была ровно такой же нулевой, как и на все мои действия. Этот голем ходячий даже бровью не повел. Тем не менее, уже через минуту мы оба стояли у нужной двери. Ну а дальше началось самое главное. Я в эту дверь постучал. Нет, ну а как еще было привлечь к себе внимание, не вызывая лишних подозрений? Хотя, местный маг 5-й сферы, стоящий рядом с непонятным благородным типом из другого сектора, в любом случае вызовет много вопросов. «Что вам нужно?» Это была первая фраза, которую выдал хозяин дома, открывший дверь. Я же, в ответ на его слова, только снова улыбнулся, после чего пару секунд стоял и смотрел, насколько от этого изменилось выражение лица неизвестного мне парня лет 30. Вот, совсем другое дело, а то уж боялся, что тут тоже встречу очередное каменное лицо. «Считайте, что у нас небольшой опрос. Ваши соседи в нем уже поучаствовали, так что теперь пришла и ваша очередь», — врал я напропалую. «Вы позволите нам зайти?» Я бы предпочел ответить здесь. Бедняга все больше хмурился, кидая взгляды то на меня, то на Нанбу. «Боюсь, так не получится», — произнес я, идя вперед и аккуратно вталкивая парня внутрь его странного дома. На картинке тот самый Нанбу. Глава 11. В какой-то степени было забавно наблюдать за тем, как мечутся глаза этого бедняги. Он не мог долго смотреть на мою улыбочку и постоянно переводил взгляд куда-то в сторону. Вот только довольно быстро натыкался на каменное лицо Нанбу, все так же пребывающего рядом со мной. В этом случае, зрачки парня почему-то снова резко возвращались ко мне. И так по кругу. Снова и снова. За то время, пока я входил в его дом, мягко, но неуклонно толкая беднягу перед собой, данная гимнастика для глаз у него успела произойти примерно 3 раза. В каком-то смысле, парень побил рекорд. «У вас тут довольно интересная обстановка», — высказал я свои мысли, демонстративно обведя взглядом все, что было видно из прихожей. Хотя уже отсюда в глаза бросались некоторые особенности. Будь то полное отсутствие не только личных, но вообще каких-либо вещей везде, куда доставал взгляд, и заканчивая совершенно несуществующей пылью или грязью. Словно все, что делал этот странный тип, когда приходил домой, это тщательно прочищал каждый угол, а потом просто ложился на кровати и не шевелился до следующего дня. Честно говоря, я все еще не мог понять, что у них за организация и чем именно они занимаются. Может, это безумцы, поклоняющиеся абсолютной чистоте и почему-то ненавидящие нынешнюю систему власти, а может, чьи-то рабы, засунутые сюда исключительно ради полного разрушения Империума. Если уж они и правда как-то связаны с защитником, то второй вариант куда ближе к истине. Я недавно переехал, так что еще не успел обустроиться, выдал хозяин дома, после минуты раздумья. Забавно, он все же пытается как-то сгладить углы и что-то нам наплести. А значит, понимает, насколько необычно все вокруг выглядит. Я прямо сейчас аккуратно искал у него в доме мелкие намеки на какой-то определенный род. Что-то вроде той самой записки, из-за которой я сам бросился на тех, кто стоял в списке на самом первом месте. Увы, стоящий рядом парень либо еще не подготовил подобную ловушку, либо же занимался чем-то другим. Недавно, это пару месяцев назад, или даже пару лет, продолжал я потихоньку на него давить. Какое это имеет значение? Если вам что-то нужно, то спрашивайте. Или это попытка вызвать меня на дуэль? Хаем, а в этот момент я посмотрел на него куда внимательнее. Рядом с ним стоят маг пятой сферы и неизвестный благородный, и парень сразу думает, что мы будем заботиться о каком-то соблюдении хотя бы видимости закона. Хотя, сам тот странный факт, что он в своем относительно молодом возрасте уже добрался до четвертой сферы, очень сильно намекает на его, если уж не прямую связь с кем-то из благородных, то, как минимум, на слишком дальнее родство. Чем больше стараюсь с ним общаться, тем больше непонятных фактов всплывает. С другой стороны, почему бы не попытаться на него немного надавить? В конце концов, тот же Харт стал себя странно вести всего пару лет назад. Как сказала сама Кейт, довольно ленивый и непримечательный парень, который попал к ней, скорее благодаря просьбе общих знакомых, стал уделять работе все больше времени и добиваться неожиданных успехов. В тот момент никто особо этому не удивился, мало ли людей берутся за ум с возрастом. Вот только я был уверен, что это некая общая система, которая вполне применима ко всем членам их странного междусобойчика. Не беспокойтесь, мы не собираемся вас к чему-то принуждать. Как я уже говорил, все дело в нескольких вопросах, которые надо задать. Я совершенно случайно узнал, что вы внезапно стали куда более ответственным и исполнительным. Не подскажите, что послужило причиной таких необычных изменений? Говорил я мягким голосом, все с той же улыбкой и оскалом на лице. Собеседник сделал еще один круг глазами по комнате, опять наткнувшись на Нанбу, после чего все же посмотрел мне в глаза и выдал следующее. Какое это имеет значение? Просто случилось что-то необычное и все. Меня всего лишь интересует, что именно произошло. Это не важно, у людей все время что-то происходит. Ну, так вот вы нам и расскажите, что именно случилось конкретно в вашем случае. Проблемы с кем-то из родственников? Финансовая неудача, несчастная любовь, только не надо врать, вы же понимаете, что все это будет легко проверить. Я не хочу вам ничего рассказывать, а придется. После такой, казалось бы, довольно простой попытки надавить на него психологически, парень словно сорвался. Изменив свою небольшую зону влияния во что-то напоминающее защиту, он рванулся мимо меня к двери, причем именно к той, через которую мы все только что попали в дом. Правда, там уже стояла моя плоскость, пусть абсолютно прозрачная, но максимально твердая и не думающая кого-то выпускать наружу. Собственно, в нее он и врезался, в результате, слегка отлетев назад. После чего парень снова посмотрел на Нанбу и выдал фразу: «Солнце всегда заходит». И все бы ничего, мало ли что он там вякает, вот только после этого, наша сегодняшняя первая цель упала замертво. «Вот тебе и поговорили, называется, мертв». «Самоубился», — выдал Нанбу, практически сразу как это произошло. «Ну, до этого я догадался. Вот только, не подскажешь, что это была за кричалка, которую он тебе кинул». Я с интересом смотрел на мужчину, говоря это, не имеет значения. «Да уж, с моим сопровождающим будет не намного легче, чем с этими придурочными фанатами пустых домов. Если ему еще один что-то подобное ляпнет, я точно буду уверен, что этот такой же след, как и найденная мной когда-то записка с галочками». В целом, все выглядело относительно понятно. Парень почувствовал к себе неприятное внимание. Причем, явно знал, что нужных событий у него в жизни банально нет. А вот если мы продолжим задавать вопросы, то рано или поздно нарвемся на что-то для него важное. В результате, он мгновенно решил попытаться сбежать, чтобы предупредить остальных. Когда же не вышло и этого, Хитрец просто постарался заронить какое-то зерно в голову самого могущественного мага из тех, что стояли рядом с ним. Уверен, будь перед нами в этот момент Харт, он бы скорее сказал что-то мне, что-то не менее гадостное и не менее цепляющее. Что ж, первое посещение на сегодня закончилось не очень удачно, но это не проблема. У нас еще много целей впереди, выдал я задумчиво, выходя из первого на сегодня дома. Предстоял длинный вечер, а возможно и длинная ночь. Итак, вечер и правда был длинным и до безобразия однообразным. Сложно сказать, насколько все эти люди были тесно связаны между собой, но после первых пяти походов в гости улыбаться мне как-то сильно расхотелось. Если в петле я постоянно сталкивался с проблемой, что не могу найти у цели необходимых мне знаний, тут было еще интереснее. Сейчас уже не было никаких сомнений, что у этих гаденышей есть то, чего я жаждал все это время. Они явно что-то знали о происходящем, что-то важное, без чего я не смогу добраться до сути. Вот только, если обычные имперцы просто легко терпели боль и предпочитали умирать, только если не видели иного выхода, то эти психи убивали себя намного раньше. Они банально использовали подвернувшуюся возможность для какого-то своего стремления. Если первый и второй раз фраза про солнце всегда заходит, казалось каким-то хитроумным бредом, который будет понятен только паре человек, то когда это же ляпнул и пятый суицидник, скованный по рукам и ногам и не имеющий возможности двигаться, я уже просто не выдержал. Как-то устал слышать одно и то же за сегодняшний вечер. Отпустив очередного мертвеца, я повернулся к Нанбу и посмотрел в его все такое же каменное лицо. «Тебя это не касается», — он произнес это все с тем же неизменным равнодушием. Хотя нет, на это было сложно обратить внимание, но за день я уже насмотрелся на эту говорящую кучку камней. Его, как и в прошлый раз, выдавали глаза. Что-то в них менялось. Если после первой фразы там почти ничего не было, то с каждой последующей, словно маленькая искра загоралась где-то в глубине. Уж не знаю, что именно он чувствовал в данный момент и к чему готовился, но очередной массовой резни на острове мне не очень хотелось видеть. Особенно, если ее причиной снова стану я. Хаем, знаешь что, а давай немного рассажу про этих ребят, к которым мы ходим в гости, решил я сам сделать первый шаг навстречу этому голему. Они не члены какого-то вашего тайного кружка, не наследники древнего рода, да они даже друг другу ни разу не родственники. Все, что их интересует, это количество хаоса в нашем городе. И именно ради этого они все и делают. Притворяются в чем-то заинтересованными, работают больше и активнее других, даже живут в этих своих сраных вылизанных домишках. Все ради одной единственной цели – создать новую точку напряжения. Напряжение, в процессе которого мы будем снова и снова убивать друг друга. Неважно, что именно это будет. Маленький между собойчик на 5-6 родов или же глобальная война всех со всеми. Хотя нет, к последнему они бы приложили куда больше усилий, если бы знали, как это повернуть. И вот какой интересный момент. За сегодня мы побывали уже у пятерых засранцев. И все пятеро, буквально каждый из них, сказал тебе про заходящее солнце. А это значит, что все они знают, что это такое. И знают, что ты это знаешь. Так не поделишься ли, наконец, историей про дивную присказку, которую мы, как мне кажется, сегодня услышим еще несколько раз. Нет, как же хотелось дать ему прямо по лицу. Этот сопровождающий уже начинал сильно действовать мне на нервы. Все, абсолютно все, что он делал, это просто был где-то рядом. Не вмешивался, не помогал и не мешал, вообще ничем не занимался. Только постоянно находился где-то рядом со мной. Сопровождал, в процессе, одним своим присутствием, создавая непонятную атмосферу. Атмосферу, на которую реагировал каждый из людей, которых мы сегодня посещали. И мне это ни разу не нравилось. Создавалось ощущение, что, даже истребляя этих гадов, я скорее помогаю им реализовывать какой-то свой тайный план. Может, хотя бы скажешь, с чего ты вообще решил со мной сегодня прогуляться? Встал я напротив мужчины и внимательно посмотрел ему в глаза. Меня об этом попросили. Честно говоря, начинаю понимать, почему мое поведение некоторых людей доводило до неприятных эмоций. Дивная немногословность с абсолютным равнодушием на лице. Словно общаешься с роботом, у которого в голове может быть вообще все что угодно. Кто попросил? Такаки. Кто именно из них? Брат главы рода. Сколько у него братьев? Двое. Ладно, в это явно можно было играть очень долго, так что я решил не продолжать. Мне нужно как-то добиться от этого чудика честного ответа. Вот только как, хотя, зачем изобретать велосипед, если и так все может быть очевидно? Почему ты не хочешь отвечать мне про эту их фразу? В данный момент лицо Нанбу все же слегка изменилось. Глаза немного сузились, явно выдавая крайнюю степень то ли недовольства, то ли просто напряжения. Тебя это не касается. Я же уже сказал, кто эти люди и чего они хотят. Как ты думаешь, откуда у меня эти знания? Не знаю. Да потому, что они смогли дотянуться своими ручонками до меня и моего рода. Тоже начинали с пары случайных фраз. Пары ничего не значащих разговоров. А потом, когда пришло время, постарались подкинуть мне очень правдоподобную мысль, что неплохо бы вырезать весь род, находящийся на первом месте в списке. Ну, или хотя бы попытаться это сделать. Не потому, что те действительно были в чем-то виноваты, и не потому, что наши дела вообще хоть как-то пересекались. Как я уже сказал, все только ради одной цели – принести на остров больше хаоса, чем здесь есть сейчас. Так что будь добр, расскажи уже мне, что именно они тебе говорят. Уж не знаю, что именно в этот момент происходило в голове этого странного типа, но шестеренки там явно крутились, и крутились в нужную сторону, учитывая, что он мне все же ответил, да еще и выдав, наконец, нужную информацию. Нынешняя семья Такаки – это не основной род. 5 поколений назад главная ветвь полностью погибла. В результате, место заняли их близкие родственники. Они тогда уже начали процесс отделения, но приостановили все практически в последний момент. Однако, существует легенда, что погибли не все и один ребенок все же спасся. Солнце всегда заходит. Это девиз того, погибшего рода. Ну что тут скажешь, примерно чего-то подобного я и ожидал. Хотя оставался еще один немного неясный момент, про который я тоже решил спросить. А ты сам как к этому всему относишься? Мои предки были слугами погибшей семьи. Когда власть взяли другие, многие не хотели оставаться на прежнем месте и по обоюдному согласию им дали полную свободу, сделав простыми гражданами. А примерно 2 поколения назад моя семья получила благородный статус. Можно сказать, что если предыдущий род все еще жив, я должен ему помогать. Что ж, многое постепенно становилось на свои места, особенно если учесть, как он произнес свое «должен ему помогать», пусть и явно извращенным способом, через одно место, но все же становилось. Я все еще не знал, откуда конкретно в этом секторе столько людей из нужного мне круга, между собойчика, организации или как их вообще правильно называть. Вот только, теперь хотя бы понятно, чем они здесь занимались. Сложно узнать, кто первым наткнулся на эту историю и тем более смог откопать тот самый девиз старого рода, но именно это они и решили использовать в дальнейшем. Теперь мне становилось понятно, как в петле эта часть города скатилась во внутриусобную войну. Каким-то образом, им все же удалось навязать этому типу нужную мысль и поставить его себе на службу. Ну а дальше, все было как и когда-то с семьей Гром и Гейс. Пока маги 5-й сферы разбирались между собой, остальные просто пытались весело и задорно резать друг друга. Правда, учитывая, что правящий род не сменился, да и потери у них были относительно небольшие, вариантов всего 2. Либо ребятки не рассчитали силы и профукали все, что у них было на тот момент, либо же слишком рано начали, не доведя подготовку до нужного уровня. В каком-то смысле, самым удачным их действием в петле был тот самый мой срыв. Все же это не столько они что-то там делали сами, сколько, банально, не давали потухнуть пожару, который разжег именно я. Что ж, значит, в этот раз все должно быть наоборот. В конце концов, наследника рода, стоящего самым первым в списке, я уже устранил, так что эта проблема частично решена. Ну а лезть в другой сектор и устраивать там бойню я тем более не собираюсь. По сути, осталось только разобраться с группой в секторе Такаки и проблема будет решена. Точнее отойдет в сторону на несколько лет, пока неизвестно как не наберут новых последователей. У меня будет к тебе небольшая просьба. Можешь скрыть свое лицо, когда мы отправимся к оставшимся ребяткам. Хочу понять, что они придумают, если не будут видеть рядом тебя. Это против правил. Герб точно должен быть виден. Нанбу смотрел на меня все тем же пустым и безэмоциональным взглядом. Да уж, можно было бы и догадаться, что он ответит примерно так. С другой стороны, мне же совсем не обязательно тащить его с собой в дом на допрос, верно? Хорошо, тогда другое предложение. Постой в стороне, так, чтобы тебя было не видно от входа, и не появляйся до последнего момента. Учитывая уровень нашей силы, это никак тебе не помешает наблюдать за происходящим, зато оставит цель без возможности что-то придумать по этому поводу. Поразмышляв еще пару минут, мужчина все же выдал: это приемлемо. Если ты прав в своих выводах, то подобное будет на пользу. Надо же, он и говорить начинает больше. Может, такими темпами совсем в нормального человека превратиться, когда ночь настанет. Словно в сказке про Золушку, как только часы пробьют 12, он из каменной тыквы снова превратится в нормального человека. Будет улыбаться, веселиться и болтать без умолку. Слегка развеселив себя этой простенькой шуткой, я отправился к следующей цели. Немножко потеребил нейросеть на тему того самого солнца всегда заходит. Вот вам картиночка на эту тему. Как уже говорил, это последняя бесплатная глава. Глава 12. Итак, у нас оставалось всего половина целей. И следующее посещение мы решили провести несколько иначе. Еще на подлете, Нанбу слегка отделился и приземлился за пару домов от нужного. Так-то я тоже приземлился рядом с ним, а вот дальше уже направился пешком. Честно говоря, меня вообще слегка смущало это наше постоянное летание по району простолюдинов. Казалось, что подобное поведение будет привлекать слишком много внимания. К счастью, кажется, в этих местах с таким было намного проще, чем у нас, например. Почему-то вспомнились китайцы и их истории про полеты на мечах, хотя я был уверен, что мой сопровождающий никаких дополнительных вещей для передвижения по воздуху не использует. Честно говоря, все еще не мог до конца определиться, кого же мне действительно напоминают азиаты из Империума. Китайцы, японцы, корейцы, а может вообще якуты из моей родной страны? Последняя мысль была какой-то слишком неожиданной, так что я даже на секунду остановился. Нет, якуты вряд ли, у них, как мне всегда казалось, был слишком иной тип лица. Собственно, вот так вот размышляя о всяких несвоевременных глупостях, я и подошел к нужной двери, в которую сразу же постучал. Снова возвращаясь к мысли о том, кто же такие местные азиаты, я всмотрелся в здание. Здешние дома скорее напоминали нечто европейское. С другой стороны, по всему Империуму была примерно одна и та же архитектура. Возможно, это связано с относительно небольшим размером острова. Как мне кажется, еще несколько десятилетий с примерно такими же темпами роста населения, как сейчас, и жить тут станет тесновато. Даже с учетом многоэтажек центрального сектора, которых все больше и куда все чаще селятся богатенькие простолюдины. «Кто вы такой и что вам нужно?» — поприветствовал меня хозяин, как только открыл дверь. «Добрый день, я провожу небольшой опрос. Ваши соседи уже ответили, так что теперь ваша очередь», — начал я свою стандартную обманную песню, приправив это все своей ослепительной улыбкой. «Неинтересно», — буркнули мне в ответ и попытались закрыть дверь. Да уж, кажется, в этот раз даже моя улыбка не особо помогла. Тем не менее, ничего у парня не вышло, ведь дверь держал я, одной из своих плоскостей. «Не будьте настолько грубым, нам в любом случае придется поговорить». Его глаза сделали все тот же, уже привычный мне, пробег по всему вокруг. Правда, знакомого местным мага пятой сферы рядом не было, так что ко мне он вернулся взглядом сам собой. Разве что выражение лица при этом испортилось и стало скорее злобным. «Если это нападение, я буду защищаться», — выдал хмурый хозяин дома. «Это всего лишь небольшой разговор, который вам ничем не угрожает. Ни вам, ни вашим друзьям или даже близким. Просто хочу задать несколько вопросов, на которые желательно услышать честные ответы», — продолжал давить я. Одновременно с этим, как и все прошлые разы, заходя в помещение и вдавливая парня перед собой. Ну а дальше все было по стандарту. Честно говоря, конечно, ожидал, что они будут врать примерно одно и то же. Но эти странные фанаты пустых домов порой повторялись буквально слово в слово. Будь то история про то, что они недавно переехали, или же бессмысленные попытки что-то придумать по поводу своей работоспособности. Каждый раз одно и то же, буквально, слово в слово. И каждый раз, после этих вопросов, они внезапно срывались и пытались сбежать. А уже после, когда у них ничего не выходило, говорили Нанбу все ту же фразу и активно самоубивались. Чего-то подобного я ожидал и в этот раз. Как ни странно, повторилось абсолютно все, вплоть до попытки сбежать в последний момент. Разве что теперь действовала цель несколько иначе. Вместо попытки сразу же сбежать через дверь, парнишка кинул в меня тем, что попалось под руку. Конкретно в этом случае, это была небольшая и, естественно, пустая тумбочка. А как только она зависла в воздухе, Не пролетев и полметра, он рванулся назад, в одну из комнат. Уже там цель постаралась выпрыгнуть через окно, закрытое между прочим, но столкнулась с одной из моих плоскостей и отлетела назад. Правда, он на этом не растерялся и постарался сделать примерно то же самое, но выбежав уже сквозь стену. И опять у бедняги ничего не вышло, поскольку моя невидимая плоскость снова оказалась у парня на пути. Может, лучше все же ответить на мои вопросы, поинтересовался я, спокойно заходя в то же помещение, после того, как вернул тумбочку на свое законное место. Вообще действовал он достаточно разумно, учитывая, что не знал, кто перед ним. Хотя и слишком прямолинейно, как по мне. В процессе входа я показал, что имею уровень не ниже четвертой сферы, что уже было проблемным, с его-то третьей. За счет брошенной тумбочки он смог определить мое примерное расстояние, куда доставала зона влияния. Точнее, он так решил, после чего рванулся в другую комнату, где его, по идее, я не смог бы достать, и постарался выскочить в окно. Наверное, еще бы и внимание попытался привлечь громкими криками, как только окажется на улице. Скорее всего, к себе он никого нового приглашать не хотел, именно поэтому внутри дома делал все, по сути, молча. А когда и окно оказалось перекрыто, то он сделал последнюю попытку прорваться через стену, рассчитывая, что я забуду блокировать ее. В целом, как я уже сказал, разумно, но слишком прямолинейно. Так что теперь я даже с некоторым интересом ждал, что же он сделает дальше. Увы, и в этот раз нормальный разговор мне не светил. Парень, кажется, окончательно осознав свою беспомощность и обреченность, выдал лишь одну фразу. Зато, предназначена она в этот раз была лично для меня, точнее для любого благородного не из их сектора, так как и останутся единственными. Практически прошипел он мне, после чего этот хмырь благополучно самоубился. Честно говоря, я ожидал высказывания поинтереснее. Хотя, даже так, получена как минимум вторая версия их прощального слова. Равнодушно пожав плечами, я вышел из дома и снова направился к Нанбу. Итак, теперь ты слышал, что они говорят, когда рядом нет тебя. Можем проверить это еще разок. Для статистики, так сказать, в ответ на что, сопровождающий только равнодушно на меня посмотрел. Вот же гребаный робот. Ладно, я все еще ждал 12 часов, ради чудесного превращения. Шутка, конечно, но он и правда мог бы хоть как-то выражать свои эмоции. Так или иначе, к следующей цели мы все же отправились. Жаль, что оставалось их все меньше, а на вопросы они упорно не хотели нормально отвечать. Что тут можно сказать? Следующая цель вела себя до неприличия так же. Ну, разве что, конкретно в этом доме тумбочки рядом со входом не было, так что он не мог ей в меня кинуть. Вместо этого, данный индивид попытался просто нанести удар кулаком. Я даже его руку ловить не стал, лишь выставил мягкий щит, чтобы он себе не повредил чего случайно. Ну а дальше была стандартная картинка с убеганием в другую комнату, и попыткой сначала выпрыгивания в окно, а потом ломание стены своей тушкой. А когда все это не получилось, я снова услышал фразу про единственность здешнего правящего рода. В целом скучновато, но раз уж решили поднабрать статистики, то почему бы и не посмотреть на то же самое. Выйдя из этого дома, я снова направился к своему сопровождающему. Нанбу опять стоял неподалеку с все такой же равнодушной миной на лице. Хотя, думаю, второй идентичный случай на него все же произвел впечатление. Осталось трое. Снова будем пробовать то же самое или немного изменим подход. Посмотрел я на мужчину, задавая вопрос. Как, надо же, он даже ответил в этот раз. Но шутки в сторону, есть же еще один интересный вариант развития ситуации, который может быть реализован прямо сейчас.